Глава вторая. Один. Роланд проснулся где-то за час до рассвета от очередного жуткого сна. Рог. Что-то насчет рога Артура Эльцкого. Рядом с ним на большой кровати спал старик. Хмурое лицо говорило за то, что и ему снится что-то малоприятное. Кожу лба перекосило, сломав перекладину шрама креста. Разбудила Роланда боль, а не сон о роге, выскользнувшем из руки Катберта, когда его давнишний друг упал. Боль начиналась у бедер и уходила вниз до самых лодыжек. Боль эта ассоциировалась с яркими огненными кольцами. Так он расплачивался за вчерашний танец. Если бы этим все и закончилось, он мог бы считать, что легко отделался. Но Роланд знал, это лишь начало, и Камала дорого ему обойдется. И понимал, что это не ревматизм, достававший его несколько последних недель. Так тело всегда реагировало на сырую погоду приближающейся осени. Он видел, что его лодыжки, особенно правая, начали распухать. То же происходило и с коленями. Бедра пока выглядели как прежде, но, положив на них руки, он чувствовал изменения, происходящие под кожей. Нет, это не ревматизм, донимавший Корта в последний год, заставляя коротать дождливые дни у горящего очага. Это артрит. Более того, худшая его форма — сухой скрут. И Роланд знал, что с ног он скоро перекинется на руки. Стрелок с радостью отдал бы болезни правую руку, если бы она этим удовлетворилась. Он многому научил правую руку после того, как омароподобные твари отгрызли два пальца, но она уже не могла стать прежней. Да только с болезнями такое не проходило. Жертвы их не задабривали. Артрит, если уж начинался, пожирал все суставы. «У меня, возможно, остался год», — думал он, лежа рядом со спящим священником из мира Эдди, Сюзанны и Джейка. «А может, даже два». «Нет, не два. Возможно, не было и одного. Как там говорил Эдди? Перестань дурить себе голову». Эдди знал много поговорок своего мира, но одна была особенно хороша, особенно уместна. Нет, он все равно будет идти к башне, даже если старина-артрит лишит его способности стрелять, седлать лошадь, отрезать полоску шкуры, нарубить дрова для костра. Он будет идти до конца. Но как-то не нравилась ему такая вот картина. Он тащится позади, в полной зависимости от остальных, возможно, привязанный к седлу вожжами, потому что руки не могут ухватиться за луку седла. Якорь, тормозящий всех. Им не удастся развернуть парус, если вдруг потребуется резко увеличить скорость. «Если до этого дойдет, я покончу с собой». Но он знал, что не покончит, потому что не мог на такое пойти. «Перестань дурить себе голову». Эта мысль перекинула мостик к Эдди. С ним нужно поговорить о Сюзанне и немедленно. С этим он проснулся и, возможно, ради этого сможет перетерпеть боль. Неприятный, конечно, разговор, но его не избежать. Эдди пора узнать о существовании Мия. Теперь, когда они в городе, в доме, уйти ей будет гораздо сложнее, но она все равно будет уходить. С потребностями ребенка и собственными желаниями она могла бороться с тем же успехом, как Роланд с болью, окольцевавшей бедро и колено правой ноги и обе лодыжки, но еще не добравшийся до рук. Если Эдди не предупредить, может случиться ужасное. А как раз сейчас им не нужны новые проблемы. Их появление могло привести к катастрофе. Роланд лежал на кровати, скованный пульсирующими кольцами боли, и наблюдал за светлеющим небом. А светлеть оно теперь начало не на востоке, а южнее. Место восхода солнца тоже сместилось.